Глава 45. Эпиграф. «О, только бы привстать, опомниться, очнуться и в самый трудный час благословить труды, вспоившие луга, вскормившие сады, в последний раз глотнуть из выгнутого блюдца листа ворсистого хрустальный мозг воды». Арсений Тарковский. «Господи, вот она я! Старалась держать, как было велено, но взгляни на мои руки. Чем держать? Впору меня саму держать над белым снежком. Нога одна и та кривая. Даже в ходунках-ползунках неустойчиво, падаю в рост. Нынешняя моя семья на хлопоты не ропщет, в богадельню сдать не спешит, но вдруг все это им надоест. Только бы не пересидеть». Кстати, Славик-то не пьет уж сколько месяцев и не ослабевает ни заботой, ни улыбкой. Чудо. Сказать по правде, Гриша тоже удивляет. Когда я падаю, он первый, самый быстрый, поднять, перебинтовать. И по хозяйству я его гоняю, в аптеку, на рынок и в книжный магазин. Но здесь не очень у него удачно. Егор. Так счастливо случилось, что в эти времена нам выпало нежданное наследство от моей скончавшейся малознакомой кузины Джоконды. Егор купил машину и на глазах преобразился. Сугроб подтаял. И тут же вот она, необходимость, безногую меня возить по медицинским надобностям. Он водит лихо, предлагает прокатить меня просто на прогулку. И мы в пути беседуем. Возможно ли представить? А если захочу, он остановит, и веточку цветущей липы мне достанет. Все трое креслица инвалидное мое толкают безотказно, рискуя вывернуть на самодельном пандусе в подъезде. Уместно крылышком лазурным отрасти у всех троих, но мне не видно, они же за спиной. Неужели ничтожность, уродство, навязчивость ухода нужны для их жизни? Тогда слава старости, слава немощи, тогда я одобряю твое решение. Господи, слава свету твоему. Завещание. Гриша, мальчик мой, научись жить в мире с Божьим миром. Видишь, я уже не могу поддерживать тебя, хоть и люблю. Мама. Славик, родной, назначена тебе наша семья как судьба. Думаю и хочу, чтоб впредь не расставались вы, нужные друг другу и каждый каждому. Без твоего разрешения пишу. Мама. Егор. «Будь милосердным к Гришке. Я хочу этого не только ради него, но столько же ради тебя. Прими Славика братом, он и дальше будет необходим. Мама. Похоронить меня должно в Любудке, деревня Монина Андреапольского района Тверской области. Тело привезти из Москвы, нанять газель, взять с собой свидетельство о смерти — это завещание». Привезти гроб ночью, без лишних слов положить его в избушке на сваях, что на отшибе от домов, по пути на глухое. Тело сжечь, подложить еще хворосту, плеснуть бензином, пусть будет большой костер. Ни слов, ни цветов, ни людей не надо. Если будет кто-то из музыкантов, можно пойти в столовую, пусть поиграют на милом сердцу Зайлере. Пусть будет весело. Свет души моей в мире том, ты прости-прощай, я в другом. А могила пух, та проста, нет ни надписи, ни креста. Цвет малиновый, Иван-чай, на углях взойдет невзначай. Ты сорви цветы, ты возьми в букет, цвет малиновый, цвет души, мой свет. В тот раз мы долго припирались, где нам палатку ставить. Тебе хотелось ближе к людям, к деревне, к обжитому. А может быть, медведь, которым я тебя когда-то напугала, до сих пор бродит. Тяну тебя туда, где вздыбился утес до неба и вниз, обрыв из бурых глыб до самой до воды. С него бескрайний окоем открыт для глаза, широкий плес могучей северной реки. Мне хочется палатку прямо к краю, чтобы опасно и прекрасно. Спать не ложимся, сидим, глядим. Закат все длится, длится в огромном небе, и в отражении в воде смыкаются медь, бронза, багрянец. Но так и не дождавшись конца мистерии небесной, в гнездо забрались и попадали в сон. Спать нам пришлось недолго. Проснулись сидя, спать ложились лежа и в движении, в пути. Мы выскочили. Грубая порода, тяжелый оползень еще медлил, но скорость наберет, и... Вдали на зеркале бледнеющей воды был виден катерок или буксир, два уса распустивший. Волны шутя подмыли берег. Момент, и баловник уже скрылся за кривизной земли. А мы остались. Так, брат мой бледнолицый, жизнь молодая убегает безнаказанно. А нам судьба... Остановиться здесь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.